Вдохни через рот несколько раз воздух и пожелай себе и всем людям здоровья. А потом вылей на себя воду. Мы болеем от того, что оторвались от матушки природы, и мачеха цивилизация душит нас. Помните, когда Геракл смог победить Антея? Когда оторвал его от матушки земли? Так и мы с вами, оторвавшись от земли, начинаем болеть. Даже в деревне мужики и женщины летом ходят не босиком, а в резиновых или кирзовых сапогах. И странно, и страшно. Совет третий. Не употребляй алкоголя и не кури. К пьяницам, как, впрочем, и к курильщикам на Руси во все времена относились с презрением. Если в большой деревне был один дурачок и один пьяница, то на них обоих смотрели одинаково. Дескать, что с них, юродивых, возьмешь? Когда к Порфирию Корнеичу Иванову приходили больные, которые курили, он говорил: «Бросишь? Только через 2 месяца ко мне приходи». А с пьющими так вообще не разговаривал. Совет четвертый. Старайся хоть раз в неделю полностью обходиться без пищи и воды. С 18-20 часов пятницы до воскресенья 12 часов. Это твои заслуги и покой. Если тебе трудно, то выдержи хотя бы сутки. Почему же так важно обходиться иногда без воды и пищи, соблюдая полный голод? Что получается, когда человек ничего не забрасывает, ничего не заливает себе в желудок хотя бы один денек, а организм его, во-первых, очищается, а во-вторых, получает передышку от переработки пищи, и его слизистая оболочка в желудке и кишечнике особенно восстанавливается. Каждый орган должен взять тайм-аут, и он получает его, вернее, вы ему даете во время поста. Совет пятый. В 12 часов в воскресенье, перед тем, как сесть за стол после голодания, выйди на природу босиком и несколько раз подыши и помысли, как сказано выше. Это праздник твоего тела. После этого можешь кушать все, что тебе нравится. Совет шестой. Люби окружающую тебя природу. Не плюйся вокруг, не выплевывай из себя ничего. Привыкни к этому. Это твое здоровье. Ленинградские ученые решили проверить этот постулат и выяснили, что каждое слово его – правда. Не надо ничего выплевывать, потому что в нашей слюне содержится наш собственный внутренний антибиотик. То есть, когда мы что-то выплевываем, фактически мы расплевываемся собственным здоровьем. Совет седьмой. Здоровайся со всеми, везде и всюду, особенно с людьми пожилого возраста. Хочешь иметь у себя здоровье? Здоровайся со всеми. В моей деревне родной, в Харламовской, все здороваются со всеми, даже мальчишки. В городе это не принято, а я захожу в автобус и здороваюсь со всеми. Кто-то отвечает, а кто-то промолчит. Подходя к продавцу или кассиру, я всегда говорю: «Здравствуйте».